Слава нашему Господу! Слава Богу! За то, что Господь сегодня собрал нас на это место, чтобы побеседовать с нами. И мне как-то на сердце звучали слова одного псалма, потому что я видел, что эта работа сегодня совершается. Вы на этот псалом поете, что струн души рука Христа касается. И она восторженно поет. Песнь еще одна на свет рождается, песнь о том, кто счастье нам дает. Если говорить сегодня символическим языком, то Господь сегодня через Дух Свят хочет настроить струны нашего сердца. Это не значит, что они не звучали, это не значит, что они не пели, но это значит, что они еще не пели так, как надо петь, они еще никогда не пели на полную мощность. Может, где-то эти струны фальшивили. Но в сегодняшний день Дух Святой хочет строить свое дело, совершает свою работу над сердцем нашим. И я сегодня благодарю Господа, что эта работа совершается над молодежью. За что слава и благодарение Господу. И вы знаете, я сегодня слушал то, что братья говорили. Как правило, я кончаю. Сегодня я не кончаю. Сегодня другие братья будут кончать. Наверное, думаешь, я долго говорить буду. Я не всегда долго говорю. Когда это дается, говоришь, и можно говорить. Бывает, что коротко говорю. Хотя я иногда говорю, когда братьям не дают, говорю, тебе 25 минут. Я говорю, я 30 минут начинаю и полтора часа кончаю. А вы мне хотите в 35 минут вложить все. А что же я буду делать тогда? Но сегодня я хотел бы, чтобы Господь что-то сказал нашему сердцу. И я не отвлекусь от той мысли, которая была выражена. Она уже частично была высказана. Сегодня говорилось об отношении к родителям. Говорилось в отношении труда, который мы должны делать. Я вообще-то не специалист говорить к молодежи. Но я благодарю Бога, что я молодежной Библии не нашел. Есть одна Библия только. Я молодежных не знаю. Детской тоже не знаю. Вообще-то она есть на сегодняшний день. Но мой сын, еще где-то, наверное, он очень рано научился читать, где-то 5 лет. Он даже прочитал детскую, прочитал это, говорит, папа, а у детской Библии немножко не так написано, как здесь. Поэтому я хочу читать вот эту одну Библию, которая для всех одинаковая. И для всех она серьезная. Мы думаем, что с молодежью надо говорить, ну, несерьезно. Иногда они бывают более серьезны, чем мы. Поэтому сегодня кто-то подметил, что настал юношу у пути, в начале пути, и он не отклонится. А как наставить? Серьезно, шутя, или серьезно наставлять надо? Как вы думаете? Вот тогда мы и шутя будем служить Богу, если шутя наставляем. Тогда мы не будем служить в церкви, мы будем играть в церковь. Сегодня многие люди играют в церковь. А на самом деле нет того серьезного отношения. И я думаю, что сегодня никого из вас нет, кто бы не серьезно хотел отнестись к Слову Божию. Это Слово от Господа. Это Слово жизни. Это Слово, которое освящает путь наш. И пусть сегодня это Слово глубоко ляжет на наше сердце. Я постараюсь исполнить то, что я сказал, не говорить долго. И я буду читать один текст Писания. Это не первый раз я говорю эту тему. У меня просто вообще-то и готовиться некогда было. Я целую неделю был занят. Вчера было 4 служения, приехал после 12. Сегодня где-то в 6 часов поднялся, и уже в 10 часов здесь был. Сегодня 3 служение. Но знаете, что есть некоторые вещи, которые присущи во всякое время, для всякого народа и на любом месте. Это учение Господа, которое Он дает. И я прочитаю сегодня один текст из Евангелия от Иоанна. Я буду читать с 4 главы и читаю с 36 стиха. «Жнущий получает награду и собирает плод в жизнь вечную, так что и сеющие, и жнущие вместе радоваться будут. Ибо в этом случае справедливо изречение. Один сеет, а другой жнет. Я послал вас жать то, над чем вы не трудились. Другие трудились, а вы вошли в труд их». Вот как раз то и обращу внимание на последний стих, на который я уже акцентировал свое внимание, и он еще раз, я его перечитаю, «Я послал вас жать то, над чем вы не трудились. Другие трудились, а вы вошли в их труд. Никто из вас, и я в том числе, не можем сказать, что мы что-то начинали. Вообще мы влились в чей-то труд. Может быть, мы, кто действительно, я эту аббревиатуру не запомнил, как вы говорили мудро там, некий BMW или что там было, не помню, BNR или как-то там что-то было. Но некоторые действительно, но мы все и те другие вошли в труд. И вы сегодня помните, если кто-то действительно был из тех, кто не родился верующим, то был некто, кто трудился, и он вам сказал о той великой жертве, которая была принесена. Он вам рассказал о спасении, которое Христос совершил. И просто мы уже вошли в его труд, который он делал. А он вошел в труд, который раньше делал. А вообще-то, если вот эти звенья промежуточные удалить, то мы сегодня, живущие уже в третьем тысячелетии, в 21 веке, мы вошли в тот труд, который сделал Господь наш Иисус Христос. Слава Ему и благодарение. Это может быть счастье. А может быть, здесь и есть что-то еще. Потому что мы вошли в чей-то труд. А вот дальше что мы делаем, вошедши в этот труд? Мы-то вошли. Вы знаете, как все равно в клетку попали. Покаялись, стали спасенными, и раз вошли в труд чей. Все, вошли. И уже выхода нет, мы вошли. Вы знаете что? Когда говорили, вас братья наставляли о том, что покарались родителям, знаете, наверное, одна из причин, что мы, и я тоже, вошли в их труд. Когда мы родились, у многих уже были дома, были, правда? Все было то, что необходимо. Говорят, не на вокзале родились, не в лесу где-то. Кто-то трудился, кто-то работал, что-то было. И мы вот беспомощные, маленькие, мы вошли в труд наших родителей. А вот уже как мы дальше стали жить, это уже другое. Я помню, как я входил в труд родителей, когда маленький был. Жили мы на хуторе. Не было тех условий, которые сегодня. И игрушек таких не было. Ну, знаете, как все родители... Заботясь о детях, отец делал, ну, колясочки такие, возьмет шурку деревянную, вырежет, делает колясочку. И мне так нравилось, что отец об мне заботится и делает. Я эту колясочку покатаю, потом обувал. Прошу, говорю, папа, уже нету. Он говорит, глянет. Я вошел в его труд. Глянет, говорит, а как это у тебя? Ну нету, делает другую. Он сделал другую. Через полчаса говорит, папа, нету. Он думает, что это такое. Потом посмотрел, что я обугал ее убил. А, говорит, я тебе сейчас другую сделаю. Он взял железные колесики, крепкое все, и наблюдает со мной, как я его трудом пользуюсь. Я, говорит, поеду за эту коляску, обугал, гляну, целое. Подошел посильнее, обугал, целая, говорит, за эту коляску через спину как бросил туда, а нам и не надо эту коляску. Вот, сынок, Колька, возьми коляску, не надо мне такая коляска. Я вошел в труд. Я просто взял вот этот пример, ну, потому что мы входим в труд. А я думаю, что, наверное, очень часто бывает, мы, когда вошли в церкви, когда мы покаялись, мы были подобны этим детям, которые думали, что все на нас должны работать, мы ни за что отвечать не должны, мы только потребители, и мы просто иногда разрушали то, что наши духовные отцы делали. Я знаю, что сегодня каждый из вас уже вошел в труд. Уже вошел в труд. И что-то делает. Если бы этот вопрос был такой вот несерьезный, я, наверное, на нем не останавливал себя. Но я очень коротенько говорю, есть несколько вариантов, как мы ведем себя, когда вошли в тот труд, который кто-то делал. Вы знаете, это не просто труд. Вот за этими молитвенными домами, за этими нашими церквами стоит некто или наши братья, которые строили, которые делали. А еще раньше, то они-то там в Сибири отстаивали Слово Божие, они не согнулись под ударами, они его провозглашали. И мы вот так вот просто вошли в этот труд. И они были очень довольны, они очень радовались, что мы вошли в труд. А я сегодня хочу, чтобы если я вошел в труд, и что надо подметить? Во все времена, когда люди что-то делали и после должны были, а это было неизбежно, передать труд кому-то, им было не безразлично, в чьи руки попадет этот труд и что сделают с этим трудом, который они совершали. Правда так было? Это Писание подтверждает. Екклесиаст говорит так, во 2 главе 18-19 стих. И возненавидел я весь труд мой, которым трудился под солнцем, потому что должен оставить его человеку, который будет после меня, и кто знает, мудр ли он будет или глупый, а он будет распоряжаться всем трудом моим, которым я трудился. И может оказаться, что этот труд будет уничтожен. Зачем я тогда делал это? А я понимаю, дорогая молодежь, если сегодня, братья, да и вы сами этого желаете. Собираемся вместе, учимся у Слова Господня, то есть одно желание, чтобы труд, тот труд, который они делали, который они совершали, чтобы мы, вошедшие в труд, правильно повели себя, не были, он будет мудрый или глупый, кто его знает? Мы сегодня хотим в Боге быть мудрыми, за что благодарение Богу. И это желание Бог дал. И мы имеем полную возможность быть таковыми, потому что у нас выхода нет, мы вошли в труд. И вот один из вариантов, как мы себя можем вести. Я сначала прочитаю, а почему я это буду читать? Вы знаете, Слово Божие, это есть зеркало для нас, через которые мы можем проверить свои направления, свои мотивы и наши желания. И я часто говорю одну истину. Я вас проверить не могу. Вы меня тоже не проверите. Потому что то, что мы видим, это очень мало, чтобы дать надлежащую оценку. Наша жизнь проходит на скрытом уровне. Вот то, что мы сказали, это маленькая частичка тех чувств, которые мы переживаем. Да даже то, что мы переживаем, мы не можем высказать на 100%, чтобы другие нас поняли. И поэтому, когда мы еще стоим перед лицом Господним, то я не перед вами стою, когда проповедую. И вы не передо мной стоите, но мы стоим перед святым и вечным Богом. Начало вот этого труда спасения человечества Сын Божий положил. А мы вошли в его труд, и сегодня проверяем, а что я делаю, а как я себя веду, вошедший в этот великий труд, который стоил, наверное, жизни многим, стоил крови пролитой, стоил бессонных ночей, стоил долгих молитв, ну, а нашим родителям, как нас воспитывали, ну, вы знаете, что это стоило сегодня? Это их слезы, это их мозоли, это их пот и кровь, если хотите. А мы вошли в их труд. Знаете, как им обидно, когда мы из последних сил требуем от них, дай мне то, что мне хочется, а у них нету. Нету. Пожалуйста, вошли в труд, берите то, что... Нет. Отдай последнее, потому что я не хочу быть лохом, мы говорим. Я не лох. Давай одевай меня. Какое-то слово лох, я не совсем понимаю этот жаргон, что-то такое. Ну, понимаю, что нечто нехорошее, раз мы этого не любим. Я не лох. Я не хочу быть отсталым. Я не хочу, так сказать, выглядеть не так, как все другие люди. Ах, это беда великая. Хочу быть, как все люди. Это погубило Израиля. Я сегодня говорил на эту тему в другом месте. Когда прошло почти 100 лет, и они сказали, дай нам царя. А Господь говорил, помните, что через Моисея он говорил, я знаю мысли, которые теперь имеют. Они царя будут просить.